Говорю почти, чтобы быть честной. У меня действительно один раз за 5 лет супружеской жизни случился небольшой романчик. Но именно в этот период муж ничего и не заметил, а все сцены, которые он мне регулярно устраивал, не имели под собой ни малейшей почвы. Но он, так же, как и ты, в первую очередь думал о плохом, и те простые объяснения и факты, которые его так пугали, просто не приходили ему в голову, хотя мне-то казалось, что они лежат на поверхности. В общем, я здорово натренировалась в понимании того, как по-разному можно трактовать одни и те же обстоятельства. Во-вторых, пришло время сказать тебе то, о чем я упоминала в предыдущем письме. Адалиска, твой Костя родился на свет далеко не в тот момент, когда вы с ним познакомились. Да и ты, надо думать, родилась чуть раньше. Я хочу напомнить тебе, что до момента нашей встречи вы оба жили своей жизнью. И в этой жизни были разные события, разные люди, разные переживания, разные мысли. И тебе, зайка моя, необходимо научиться с этим считаться. Нельзя выкинуть из Костиной жизни, из его памяти, из его сердца все то, что происходило с ним до вашей женитьбы. И уж поскольку в его жизни были другие люди, а не только мама с папой и ты, любимая, то нужно закладываться на то, что эти люди тоже продолжают жить и могут входить в сегодняшнюю Костину жизнь, а заодно и в твою. И с этими людьми Костю связывали определенные отношения, которые нельзя вот так в один момент взять и зачеркнуть. И не просто нельзя, но, я считаю, не нужно. Наша прошлая жизнь – это тот фундамент, на котором стоит наша сегодняшняя жизнь. А если из фундамента выбрасывать кирпичи, что происходит со строением? Правильно, оно обрушивается. Так что к прошлому нужно относиться бережно. Давай сделаем допущение, что женщина с фотографией – старая Костина любовь. О чем говорит тот факт, что он продолжает с ней общаться и даже пытался сдать ей денег? Опять же, если допустить, что ты правильно трактуешь его новогоднюю поездку. О том, что он не забывает добра, он не выбрасывает людей из памяти, он умеет хранить теплые воспоминания, быть благодарным за все хорошее, что связывает его с этими людьми. Попробуй поставить себя на место такой женщины. Вот ты любила когда-то парня, потом роман закончился, через много лет вы случайно встречаетесь вновь, и он смотрит на тебя, как на постороннюю. Он не помнит вашего первого поцелуя, вашей первой ночи, проведенной вместе. Он не помнит слов, которые говорил тебе. Он даже не помнит, что любил тебя. Как тебе, приятно будет? Что ты о таком мужике подумаешь? Что он сволочь, бесчувственный кретин, подонок, негодяй и все такое? Ведь подумаешь, правда? И что, ты хочешь, чтобы твой Костя оказался именно таким? Помни, зайка моя, человек – существо цельное. Это сложная система, которая на нажатие определенной кнопки реагирует всегда одним и тем же определенным образом. Если мужчина по отношению к другим женщинам ведет себя как бесчувственная сволочь, то к своей жене он будет относиться точно так же. Если вы, не дай бог, конечно, расстанетесь, он забудет о тебе через 2 дня, а Дашеньке через 3, и никогда никакой помощи ты от него не получишь. Да не то что помощи, знака внимания к ребенку не дождешься. Тебя такая перспектива утешает, а вот то обстоятельство, что он сберег какие-то теплые чувства к давней своей возлюбленной, не забыл ее и даже пытался помочь деньгами, говорит в пользу того, что и после развода, тьфу-тьфу-тьфу, он вас с Дашкой не кинет. То есть твой муж человек во всех отношениях приличный, но это, еще раз повторю, верно только в том случае, если речь действительно идет о женщине, которую он любил, а не о какой-то незнакомой женщине, фотография которой оказалась у Кости совершенно случайно. И третье. В разговорах и вообще нет ничего хорошего, уж поверь мне, я через это прошла, а в разводах при маленьких детках особенно. Так что настраивайся на то, что жить тебе с Константином еще долгие-долгие годы и старайся гнать от себя плохие мысли, в первую очередь думая о том, что все хорошо. Не рассматривай факты однобоко, пытайся найти все возможные объяснения, а не только одно единственное насчет измены, и ты увидишь, что во всем массиве возможных вариантов измена занимает малюсенький процент. Но я, кажется, повторяюсь. Целую море. Он проснулся внезапно. Автоматически посмотрел на светящийся циферблат часов. 1:46. Пошевелил рукой и вдруг понял, что он в постели один. Оксаны рядом нет. Мгновенно накатил ужас. Даже пот прошиб. Она ушла, она его бросила. Просто он заспался и с просонья не вспомнил об этом сразу. Но в следующую секунду Хан опомнился. Да нет же. Вечером они были вместе дома, он помогал Мишке разобраться с новой компьютерной игрой, которую ему купил Аркадий. Оксана болтала по телефону с подругой, потом смотрела какой-то сериал, все было в порядке. Просто она встала на минутку, в туалет пошла или на кухню попить. Хан тревожно прислушался, но ни шагов, ни шумов не услышал. Он подождал еще пару минут и выбрался из постели. Жена в халате сидела на кухне, перед ней на столе стоял открытый ноутбук, подключенный к интернету. Пальцы проворно бегали по клавиатуре, издавая едва слышные мягкие пощелкивания. Рядом стоит чашка с чаем, в пепельнице дымящаяся сигарета.